были преданы гласности лишь в 1861 году в книге второй исторического сборника вольной русской типографии в Лондоне. Мы не поверили и сказали Дворецкому, чтоб он молчал, не говорил глупостей и не разглашал, может быть, ложного слуха, что может от этого быть для него беда. Немного погодя приходит князь Николай Семенович, откуда-то возвратившийся, и тоже шепчет нам. Говорят, государь скончался. К обеду приехал и мой муж, и с тем же известием. Мы все еще не верим. Наконец стали разносить повестку, чтоб собирались в собор для присяги. Но тут мы уже перестали сомневаться. В то время известия не могли доходить в Москву, как теперь, потому что не было телеграфов, и хотя курьеры ездили скоро, но все-таки известия достигали через двое суток на третьем.